Массаж области солнечного сплетения. Точки, имеющие непосредственное отношение к солнечному сплетению, располагаются на средней линии живота. Первая точка расположена под мечевидным отростком. Вторая на границе верхней и средней третьей линии, соединяющей мечевидный отросток с пупком. А третья точка на границе средней и нижней трети этой линии. В этих точках массажные приемы выполняют подушечкой среднего пальца. Первое – круговое плоскостное стабильное поглаживание. Второе – круговое стабильное растирание тем же пальцем. Третье – поглаживание. Четвертое – механическая вибрация плоским или воронкообразным резиновым вибротодом. Если нет выраженной болезненности, можно производить механическую вибрацию малым или большим шаровидным резиновым вибротодом. Пятое – поглаживание. Шестое – круговое плоскостное поверхностное поглаживание всего живота. Массаж верхней конечности. Показания. При вялых или спастических порезах и параличах мышц верхней конечности. Контрактурах. Мышечной гипотрофии или атрофии. Плекситах и плексалгиях. Болезни Рейно. Шейно-грудном радикулите и остеохондрозе. Ушибах мягких тканей верхней конечности, растяжениях связок и мышц, после вправления вывихов, после переломов костей, плечелопаточном периартрите, вибрационной болезни, тугоподвижности суставов, рубцах и спайках, контрактуре ладонного апоневроза, пищем спазме, остеохондропатии различной локализации, а также при миотонии и миопатии. План массажа. Первое. Массаж области нижнешейных и верхнегрудных спинномозговых сегментов. Второе. Массаж надплечья. Третье. Массаж лопатки. Четвертое – массаж большой грудной мышцы. Пятое – массаж дельтовидной мышцы. Шестое – массаж плечевого сустава. Седьмое – массаж задней поверхности плеча. Восьмое – массаж передней поверхности плеча. Девятое – массаж локтевого сустава. Десятое – массаж тыльной поверхности предплечья. Одиннадцатое – массаж ладонной поверхности предплечья. 12. Массаж лучезапястного сустава. 13. Массаж тыльной поверхности кисти. 14. Массаж ладонной поверхности кисти. 15. Массаж тенара, возвышение мышц большого пальца. 16. Массаж гипотенара, возвышение мышц мизинца. 17. Массаж пальцев. Методические указания к технике массажа. Во время массажа пациент сидит на стуле так, чтобы спинка стула не мешала рукам массажиста. Мышцы руки и надплечья во время массажа должны быть расслаблены. При массаже области спинномозговых сегментов, надплечий и лопатки массажист работает сидя или стоя позади пациента. При массаже других отделов верхней конечности массажист располагается спереди и сбоку от пациента. Массаж отдельных областей руки всегда начинает с предварительного массажа вышележащего отдела. Особенно это важно при наличии отека, застойных явлений, после переломов и при снятии временной иммобилизации, а также при сосудистых заболеваниях верхних конечностей. Для получения наилучшего лечебного эффекта перед массажем верхней конечности целесообразно произвести массаж области шейных и верхнегрудных спинномозговых сегментов. Массаж суставов обязательно должен заканчиваться активными или пассивными движениями. Нельзя применять слишком большую силу давления при массаже нервных стволов, чтобы не вызвать у пациента неприятных ощущений. Большинство массажных приемов, особенно глубокое поглаживание и разминание, должны быть направлены от пальцев к локтевым и подмышечным лимфатическим узлам. При вынужденном положении руки пациента, например, при параличах, массажист обязан приспосабливаться к такому положению. Чтобы несколько расслабить спастически сокращенные мышцы, необходимо руку еще несколько согнуть в соответствующем суставе, чтобы сблизить точки прикрепления данной мышцы. Противопоказания к массажу. При гнойных заболеваниях кожи и нарушении целостности кожных покровов, при открытых переломах, острых невритах, невралгиях и плекситах. Массаж области нижнешейных и верхнегрудных спинномозговых сегментов. Первое. Отглаживание двумя большими пальцами. Поверхностное поглаживание можно производить снизу вверх, а глубокое – сверху вниз вдоль паравертебральных линий. Второе. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами. Третье. Отглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Пятое. Отглаживание. Шестое. Механическая вибрация плоским или шаровидным резиновым вибратодом. Седьмое. Отглаживание. Массаж надплечья. Смотри массаж задней поверхности шеи. Массаж лопатки. Первое. Поглаживание ладонной поверхностью кисти и пальцев одной руки от плечевого сустава к позвоночнику по ходу мышечных волокон надостной и подостной мышц. Второе. Попеременное растирание двумя руками. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Пятое. Поглаживание. Шестое. Пиление. Седьмое. Поглаживание. Массаж большой грудной мышцы. Смотри массаж грудной клетки. Массаж дельтовидной мышцы. Первое. Плоскостное поглаживание двумя руками. Руки располагаются рядом одна с другой на одинаковом уровне в верхней трети плеча и движутся к ключично-акромиальному сочленению. Затем руки массажиста дугообразными движениями возвращаются в исходное положение. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Его выполняют двумя руками, движущимися по одной линии, одна за другой. Четвертое. Пиление. Пятое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной руки. При этом другая рука фиксирует с противоположной стороны. Рука массажиста, производящая растирание, движется снизу вверх и немного заходит за ключично-акромиальное сочленение. Особенно тщательно растирает места начала и прикрепления дельтовидной мышцы. Седьмое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Восьмое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Этот прием более глубокий, чем предыдущее растирание. Применяя его, необходимо тщательно растирать места прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости, борозду между передним и задним пучком дельтовидной мышцы, подключично-акромиальным сочленением, а также вдоль переднего и заднего края этой мышцы. В болезненных местах нужно аккуратно, но настойчиво производить растирание, постепенно увеличивая силу давления, но не вызывая усиления болей. Растирание болевых участков необходимо продолжать до уменьшения или исчезновения болей. 9. Поглаживание. 10. Щипцеобразное разминание выполняют раздельно, сначала на переднем, а затем на заднем мышечном пучке. Руки двигаются при этом снизу вверх. 11. Поглаживание. 12. Полукружное разминание одной рукой. 13. Поглаживание. 14. Похлопывание или рубление. 15. Поглаживание. Массаж дельтовидной области производится и как самостоятельный массаж, и как предварительная и обязательная подготовка к массажу плечевого сустава. Массаж плечевого сустава. Плечевой сустав можно массировать в обычном положении, когда плечо опущено вертикально вниз. В таком положении массирует сустав в том случае, когда пациент не в состоянии принять другого положения руки, например, из-за болей. Но если состояние пациента позволяет принимать различные положения руки, то сустав массирует в следующих исходных положениях. А. Для удобства массажа передней стенки капсулы плечевого сустава пациент сгибает руку в локте и заводит кисть и предплечье на поясницу, так чтобы локоть был отведен в сторону. В таком положении повернувшаяся головка плечевой кости выпячивает наружу среднюю стенку капсулы плечевого сустава. Б. Для удобства массажа задней стенки капсулы плечевого сустава пациент сгибает руку в локтевом суставе и кладет кисть большой руки себе на противоположное надплечье. При этом здоровой рукой он поддерживает больную руку под локоть так, чтобы больная рука находилась в горизонтальном положении. В этом случае головка плечевой кости выпячивает сзади заднюю стенку капсулы плечевого сустава. В. Для удобства массажа нижней стенки капсулы плечевого сустава пациент сгибает больную руку в локтевом суставе и располагает ее кисть у себя на затылке. Локоть больной руки должен быть сильно отведен в сторону. В этой области располагаются подмышечные лимфатические узлы и подкрыльцевый сосудисто-нервный пучок, поэтому массировать здесь нужно осторожно. Первое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание подушечкой большого пальца или вторым, третьим и четвертым пальцами. Второе. Круговое стабильное растирание теми же пальцами. Третье. Поглаживание. Массаж сустава заканчивают осторожными активными или пассивными движениями, а затем общим поглаживанием дельтовидной области.